Глава 12. «С Женя, ты уже поговорил с Августом?» Джино перехватил меня на ходу. «Ты не туда идешь, кабинет аналитиков здесь!» Бьянчи почти нежно подтолкнул меня в спину, стараясь направить по правильному пути. В кабинете, куда мы зашли, было размещено 5 столов, за двумя из которых сидели девушки, те, что я только что видел у Долли, и мужчина Лукас, кажется. «Ребята, смотрите, наша звезда!» — громко оповестил всех присутствующих мой старый знакомый. «А наш маленький гений?» Лукас сразу поднялся со своего места и поспешил пожать мне руку. «Лукас Алексеевич Дорак. Прошу не путать с ругательством. Как ты уже слышал, я отвечаю за криптовалюты. Самый я предпочитаю говорить мудрый из всей команды». «Лукасу 38 лет», — шепнул мне Джина. «Очень приятно, Лукас Алексеевич», — пожал я в ответную его руку и улыбнулся. «Необычно приятно такое отношение». «Лукас», — махнул на меня рукой новый коллега, — «просто Лукас. Не заставляй меня чувствовать себя старым среди вас. Мне и так неловко. Единственный женат, и у меня у единственного есть дети». «Ага, нам до тебя еще расти и расти», — хихикнула полная девушка в очках с толстой оправой. Ее вид был слегка неопрятным, но все же на уровне. Черные волосы собраны в строгий хвост. «А меня зовут Катя. Екатерина Ивановна Новикова. Сегодня Август не в настроении, даже не познакомил нас. Видимо, это с приближающейся премией связано. Мы все переживаем. Это так здорово, когда его показывают по телевизору. Катенька очень любит за ним наблюдать, особенно прятать его книжки у себя в столе», — в свою очередь подала голос Ксения, та самая рыжая красавица. «Ну а я Ксения Рудольфовна Вуйчик. Мы с Катей тоже старше вас, Джина, получаемся, как я понимаю. Мне 29, а Катеньке 25. Вы же у нас самые молодые. Сколько тебе, Евгений?» 19, — ответил, не задумываясь. «О, серьезно?» — искренне поразился Лукас. «И уже в нашем отделе? Хотя, что я, в общем-то, удивляюсь. После той идеи, что ты высказал, в этой красивой голове, как я подозреваю, много всего можно обнаружить. В общем, добро пожаловать, Женя, в нашу маленькую, но дружную семью». «Женя, вот этот стол свободный. Занимай его, будешь рядом со мной». Джина так радовался, как будто из Италии, как минимум, его родной брат приехал. «Давай, бросай свою сумку, пойдем делать кофе. После разговора с боссом надо взять паузу». «Да, Джина прав», — поддержала моего знакомого Катя. «Иди, выпей кофе. Это наша традиция, Август ее не запрещает. Обычно на планерках нервничаешь, да и вообще пауза тебе не повредит. Итальянец плохого не посоветует», — хихикнула она в заключение. «Идем, идем», — поторопил Бьянчи, и я пошел за ним. «После такой планерки мне не кофе, а скорее успокоительного пакет нужен. Мало того, что у самого сердца до сих пор колотится, так еще и не дает покоя мысли о том незнакомце. Что это за человек?» «Расскажи, как ты оказался здесь?» Мы с Джина пришли на кухню. Стильное помещение, напичканное всем, чем только можно, начиная от профессиональной кофемашины и заканчивая всеразличными тостерами и прочей утварью. При желании работники могли смело пирогов напечь или самую длинную пиццу в мире. Утрирую, конечно, но такое создавалось впечатление. Бьянчи помог мне сделать кофе, выбрал за меня, какой сорт лучше, а здесь их было более 20, и научил пользоваться аппаратом. Получив напитки, я сел за стол, а Джина на краешек этого же стола лицом ко мне. Нормальная привычка для молодого итальянца. Не обязательно соблюдать приличия, особенно со старым знакомым. В результате его колено почти касалось моей руки, так что мне пришлось отклониться на спинку кресла, чтобы смотреть ему в глаза. Кроме нас здесь сейчас никого не было, поэтому можно было себе позволить вольности и рассесться как удобно. «Случайно. На самом деле я пришел сюда на работу курьера», — честно признался. «Не вижу причин стесняться». «Кем? Курьером?» Бьянчи явно решил, что я так пошутил. «С твоими знаниями? Ты с ума сошел?» «Нет», — ответил, пожав плечами. «Я уже давно привык, что мои знания не являются основоопределяющими. Всему виной мой внешний вид». «А что с ним не так?» — еще больше выпучил свои светлые глаза итальянец. «Ну...» — я замялся. Впервые от меня просили объяснить очевидное. «Таких, как я, не берут на должности выше». «Таких? О чем ты говоришь, Женя? Я не понимаю, почему тебя не должны взять на работу». «Джина, это... ты, я не знаю, как объяснить, но... везде, где требуются помощники, менеджеры, ассистенты, специалисты, все, кто выше курьера, везде хотят видеть настоящих крепких парней или красивых девушек, а я... я не подпадаю ни под одну из этих категорий». «Ты что, Женя, ты безумно красив!» Бьянчи, как мне показалось, добродушно положил мне свою горячую ладонь на плечо. «Эти русские ничего не понимают в красоте, если так обходятся с тобой. Ты знаешь...» — он вдруг заговорил тише. «Я часто вспоминал наше с тобой купание, помнишь?» Итальянец продолжал весело заглядывать мне в глаза, однако я покраснел. Конечно, я помню, и много раз пытался это забыть. То мимолетное прикосновение под водой. Мне показалось, это была случайность, как будто бы он просто хотел поддержать меня, и я старался продолжать так думать. Не знаю, но мне почему-то показалось, что загорелое лицо Джина внезапно начало приближаться ко мне. И, признаться, я не успел вынырнуть из нахлынувших дерзких воспоминаний. Поэтому, наверное, и не отстранился дальше, позволив ему почти коснуться меня. В следующую секунду мы оба подпрыгнули. Где-то сбоку от нас хлопнула входная дверь. Мы оба резко повернули головы на звук, и я чуть было не провалился сквозь землю, покраснев при этом еще гуще. «О, Август!» — обрадовался Бьянчи своему хмурому боссу, хотя я на его месте, да и на своем уже начал бы нервничать. «Хотите кофе? Я помогал другу справиться с кофемашиной, давайте сделаю и вам». Джина добродушно улыбался, как будто даже не подозревая о надвигающейся буре. «Нет, пусть Евгений сделает», — вдруг ответил Август и подошел к нам вплотную. «Заодно и проверим, как быстро он обучается». Я поднял глаза на своего босса и в ответ получил жесткую хмылку, заставившую меня резко вскочить со своего места и направиться к аппарату, оставив при этом свой напиток остывать на столе. «Капучино, пожалуйста», — последовало уже мне в спину. «Джина, кстати!» Разбираясь с кофемашиной, я услышал, как Доля опустился на одно из кресел. «Я хочу видеть твой отчет у себя на столе через 10 минут. Сможешь справиться?» «Конечно», — ответил итальянец все так же весело. «Прямо сейчас и сделаю, босс. Через 10 минут у вас на столе». Бьянчи бросил меня наедине с разъяренным Долей, которого не так давно уже оторвали от приставаний ко мне, а теперь он снова застал меня, разговаривающим тет-а-тет с Джина. Завершая делать напиток, я думал только о том, насколько мне страшно оборачиваться. Но все же сделал это. Август сидел на моем месте и с явным наслаждением пил мой кофе. Он делал это так, как... Я не могу это объяснить, но это было такое чувство, как будто его губы сейчас касались не моей чашки, а моих собственных губ. Словно прочитав мои мысли, Август сделал еще один чувственный глоток. «Извини, я не дождался». В его словах проскользнула легкая интонация издевки. «Тебе придется выпить мой капучино». Я опустил глаза на чашку в своих руках. Пенка поверх ароматного напитка манила своей воздушностью. Но представив, как с его стороны это будет выглядеть, я не стал выполнять его волю. «Спасибо, я не люблю с молоком», — буркнул, поставив кружку на стол. Очень хотелось уйти, но Август остановил меня. «Присядь», — показал он жестом на пластиковое кресло напротив себя. «Я хочу поговорить с тобой». Мысленно выдохнув, сделал то, что от меня требовалось. Радовало только одно. Кухня — это не его кабинет. Надеюсь, он не планировал нападать на меня и здесь тоже. «Ты уже успел познакомиться с новыми коллегами?» Его голос прозвучал вроде как совсем дружелюбно, без намека на агрессию. Но я все равно ждал подвоха. «Да», — кивнул осторожно. «Мне показали мой стол. И я познакомился с Лукасом, Екатериной и Ксенией. Спасибо», — зачем-то высказал благодарность. «А с Джиной, я так понял, вы давно знакомы?» После этих слов Август одним махом усушил мою чашку с кофе, словно намекая, что так же легко расправиться со мной, если я отвечу неправильно. «Да, мы как-то раз учились вместе. В Италии», — тихо ответил я, но его такой ответ, похоже, не удовлетворил. «Выглядит так, как будто не только учились», — прорычал Август, стукнув моей чашкой по столу, отчего несчастная треснула. На нервах я схватил капучино и сделал большой глоток, совсем забыв про пушистую пену на поверхности и про возможные последствия. И только сделав непоправимое, с перепугу поднял на него глаза. И, кажется, даже почувствовал, насколько молниеносно его гнев перерос в нечто другое. «Женя!» — опять этот знакомый невозможный хрип. Мой бог еле заметно мотнул головой, как бы показывая, что не одобряет этого. И в следующее мгновение могучее тело Доли наклонилось ко мне, а его большой палец лег на мою верхнюю губу. Проведя всего лишь один раз по тому месту, где давно бы должны были бы расти усы, он что-то смахнул, а потом поднес палец к своему рту и приложил его к губам. «Женя, зачем?» — прохрипел Август. «Я уже сутки без тебя. Ты специально?» «Нет, я только...» — попытался оправдаться. «Вы заставляете меня нервничать». «Ты нервничаешь не из-за меня, а потому что что-то скрываешь». Август с явным титаническим усилием держал себя в руках. «Я хочу, чтобы ты рассказал, что было между вами. Или буду вынужден спросить об этом у него». «Я... ничего не было между нами». Выпалил слишком горячо и понял, что сдал себя с потрохами. «Женя, ты прямо сейчас рассказываешь или пеняй на себя?» — прорычал Доля, еще немного угрожающе наклонившись ко мне. Я сглотнул. Жутко хотелось пить, но на капучино надеяться не было смысла. Пришлось говорить. Мы просто учились. Немного болтали после занятий, один раз искупались в море на заброшенном пляже. Не знаю, зачем я сболтнул про заброшенный пляж. Я идиот. Полный. Скулы Доли мгновенно стали белыми от напряжения. И он проговорил сквозь зубы. «На заброшенном пляже?» «Да, ну, потому...» Зачем-то я начал говорить без остановки и говорить всякую ерунду. «Потому что мы были после занятий, у меня не было с собой плавок, Не было плавок, говоришь? Да нет, ничего не было. Мы же два парня. Что может быть между двумя парнями? Я слишком поздно осекся. И нервно сглотнув слюну, кое у меня уже полный рот набрался, заткнулся. Боже, могу оправдать себя только тем, что я, в принципе, никому не могу ничего возразить. А уж Августу, когда эта скала в гневе, тем более. Ничего не было, тихо повторил, понимая, что это уже не поможет. Я понял тебя, прорычал мой рассерженный бог. Что может быть между двумя парнями? Его густая бровь взлетела вверх, словно молния. Женя, и ты надеялся это скрыть от меня? Допивай свой кофе, твоя работа на этом завершена. Ты переезжаешь ко мне немедленно. Нет! Вот когда, наконец, во мне проснулось хоть подобие личности. Мне нужна эта работа. Я сказал, вам ничего не было. И вы должны мне верить. Иначе ничего не получится. Скочил со своего места, ясно давая понять, что намерен уйти. И я не собираюсь к вам переезжать. Однозначно, не ожидая такого отпора, Август жестко буравил меня взглядом снизу вверх. Наконец он медленно произнес. Хорошо. Ты останешься здесь работать. Но только при условии, что сегодня же переезжаешь ко мне. И я не настроен торговаться. Этот тихий пугающий тон ясно давал понять, что он и вправду не собирается обсуждать это или рассматривать альтернативу. Либо так, либо так. Но был еще и третий вариант — просто уволиться из инверсии. Есть еще и третий вариант, будто прочитав мои мысли, невозмутимо сказал Август. Я уволю Джина. Что? Моему возмущению не было предела. Это уже был откровенный шантаж. Вы не сделаете этого. Хочешь проверить? Усмехнулся Август. Женя! Мой бог отклонился на спинку кресла, как это недавно сделал я. Только вот его внушительная фигура, в отличие от моей, заняла все пространство. Ты очень умный парень. Слишком умный для своих лет. И то, что ты сказал на планерке, твое предложение свидетельствует об этом напрямую. Я действительно оценил это. И рад, что не ошибся в твоем потенциале. И чтобы тебе было понятно, это твое предложение в 100 раз превосходит все те, что я слышал до этого дня. Очень важно уметь отключиться от всего лишнего и увидеть что-то важное поверх голов других. Только так можно победить, и ты это умеешь. Неакадемическое образование — гениальный путь, на котором можно сделать не одно состояние, пока остальные стоят в очереди за биткоины. Доля привычно скрестил руки на широкой груди. И я, возможно, открою тебе секрет, но видишь ли, мозг, который умеет так работать, это вот умение применяет во всех сферах своей жизни. Единственное, на что я готов сделать поправку, это твой нежный возраст и небольшой опыт в любви. Здесь тебе не на что опираться. Но даже сейчас ты уже начинаешь играть. Глупо, по-детски. Неосознанно причиняя боль окружающим. На этом моменте мой бог поднялся со своего стула и медленно направился ко мне. Самое забавное в этом, что ты и вправду не осознаешь силу своей красоты. Поэтому мне придется защищать тебя. Хотя бы пока ты не поумнеешь в этом плане. Не надо меня защищать, я и сам справлюсь. Вспылил я, сделав шаг назад. Август остановился и опять подарил мне насмешливую ухмылку. «Серьезно? Ты вышел из моего кабинета не больше 15 минут назад. И что я обнаружил? Как ты уже воркуешь с Джина на кухне? Опоздай я еще на несколько секунд, вы бы уже целовались». Тон Августа резко изменился со спокойного полушепота на зловещий рык. «Что вы делали на том пляже?» «Мы не собирались». Я замер на мгновение, вдруг вспомнив, как Бьянчи склонился ко мне, его расширенные зрачки... «Целоваться!» «Женя!» Мой бог сделал ко мне шаг. У меня же в ушах мгновенно застучало сердце. Я не могу ему сопротивляться. Таким темпом он просто уничтожит меня. И даже ту жалкую репутацию, которая до сих пор у меня была. «Мы не собирались...» «Я не собирался целоваться!» Выпалил ему в лицо в тусклой надежде остановить эту разъяренную глыбу. «Вот это!» Вдруг спокойно кивнул Август. «Уже больше похоже на правду. Я верю, что ты не собирался. Именно поэтому...» Его ладонь покровительственно легла на мое плечо. «Я настаиваю на том, чтобы ты ко мне переехал. Женя, не надо меня бояться. Ты прекрасно знаешь, что я не сделаю тебе ничего плохого. Разве все, что было, тебе не понравилось? Пойми одно, когда ты не рядом со мной, ты заставляешь меня нервничать. В моей квартире...» Мой бог заглянул своими синими глазами практически прямо мне в душу. «Достаточно комнат. Я не прикоснусь к тебе». Его рука тут же отпустила мое плечо. «Пока сам не захочешь. Обещаю». Я утонул в его глазах. В этот момент все вокруг снова расплылось, а произнесенные им слова продолжали сладким эхом пульсировать в моей голове. «Пока сам не захочешь». Боже мой, я хочу этого даже сейчас. С самой невероятной, всепоглощающей силой, какая только возможна в этой жизни. Я готов просить его, умолять, когда он так близок ко мне, когда смотрит так, когда говорит и заботится обо мне. Конечно, я понял, что собирался сделать Джина. Я не готов признаться в этом себе и кому бы то ни было еще. Но факт просто очевиден. Тогда на пляже под водой он прикасался ко мне, А потом, когда мы уже оказались на берегу и легли позагорать и просохнуть, Бьянчи неожиданно лег на меня, будучи, как и я, абсолютно обнаженным. В тот раз я впервые узнал, что такое это манящее тепло внизу живота. «Женя», — глухо проговорил Август, — «не заставляй меня прямо сейчас увезти тебя домой». «Зачем вам это?» На этот раз голос сел у меня. Мой бог с какой-то грустью посмотрел на меня. И после показавшейся вечной паузы, наконец произнес. «Мне кажется...» Его слова прозвучали не вслух, а скорее у меня в голове, потому как в жизни он говорил так тихо, что это почти невозможно было разобрать. «Я влюблен». Этого было достаточно, чтобы я поверил ему, но не поверил в реальность происходящего. Неужели меня кто-то может полюбить? Неужели я и в самом деле могу кому-то понравиться? Да и не кому-то, а своему богу. «Август Антипович!» Нас неожиданно прервали. Илона очень осторожно приоткрыла дверь и, откашлившись, как бы показывая, что мы не одни, сказала. «К вам пришли. Дама. Называет себя Анастасией Александровной Смирновой. Утверждает, что вы знакомы. С ней молодая девушка. Что мне им сказать?» Я превратился в каменную статую. Сразу по двум причинам. Судорожно пытаясь вспомнить, в какой именно момент открылась дверь, и что могла услышать Илона, и что здесь делает подруга моих родителей вместе с Аникой. «Проводи их в мой кабинет, пожалуйста», — невозмутимо приказал Август и снова вернул свой взгляд на меня. Как только за секретарем закрылась дверь, он сказал. «Женя, отправляйся работать. Твое первое задание — подробно расписать план неакадемического образования. Переведи идею в цифры. А вечером мы с тобой едем к тебе за вещами. И постарайся не приближаться к Джина, пока я разбираюсь с твоей невестой». Все так же, не прикоснувшись ко мне, Доля тихо вышел из кухни, оставив меня в кромешном одиночестве, переваривать все свои действия и слова.